Речь директора Некрасова. Собралась наконец-таки над вторым классом туча. Нависла над партами грозная пыжиковая шапка. Зорницами засверкали сухие некрасовские глаза, и взгляд директора Губернаторова потускнел в сравнении с этим стихийным огнем. Один только лишь вид директора Некрасова вызывал чувство огромной ответственности, и слова, которые он готовился произнести, должны были прозвучать вулканически. И вот послышался отдаленный гром, который все нарастал и взорвался, наконец, над головами. Это был просто кашель, но схожий с землетрясением. Он вызвал уважение и трепет. У Веры Мериновой сам собой развязался на косе бант, сполз на плечо голубой змейкой. «Садись!» — медвежьим голосом рявкнул Некрасов и махнул своей шапкой справа налево. И пока шапка была еще справа, второй класс стоял, но когда уехала она налево, все уже сидели на своих местах, и даже дошкольник Серпокрылов присел на корточки у печки. «Скажите, ребята, — сказал Некрасов, — разве похож я на негодяя?» Пауза, только пауза могла появиться на свете после такого вопроса. Пауза и полная тишина. Все, что угодно ожидали ребята, они ожидали крика, где писец, ожидали чего-нибудь вроде «ну, берегитесь», но такого вопроса они никак не могли ожидать. Общее и пугливое недоумение охватило второклассников. Ошеломленно глядели они на директора Некрасова. Ни Павел Сергеевич, ни директор Губернаторов тоже не ожидали такой постановки вопроса. Однако вопрос был поставлен и требовал ответа. «Я вас спрашиваю, похож я на негодяя или нет?» Ребята слегка зашевелились, стали переглядываться, но никто не решался, конечно, открыть рот и ответить. Слишком уж необычным и опасным казалось такое дело. «Вот ты, девочка», — сказал Некрасов и ткнул пальцем в Веру. «Ответь, пожалуйста». В который уж раз вскочила Вера из-за парты и молча уставилась на директора Некрасова, как будто изучала, что в самом деле, похож или не похож. «Что ж ты молчишь, будто в рот воды набрала?» — подал голос директор Губернаторов. «Отвечай!» Вера костенела, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в дело не вмешался дошкольник Серпокрылов. «Ну, не похож, не похож!» — сказал он, спасая Веру. «Вот и хорошо!» — обрадовался директор Некрасов. «На негодяя я не похож, и на живодера тоже. Так вот, я вам говорю, а мое слово — закон. Я говорю вам, а вы слушайте этого писца. На ферме никто пальцем не тронет. Понятно?» «Ах, непонятно? Ну так я объясню. Этого писца звать Наполеон III. Понятно?» Вздох удивленного облегчения прошел по классу. Обстановка немного разрядилась, ребята стали даже перешептываться и подталкивать друг друга под бока. «Наполеон? Во, здорово!» «Да-да, Наполеон III!» — подтвердил директор Некрасов, чувствуя, что ледок начал таять. «Его дед был Наполеон I, а отец Наполеон II. Так вот, слушайте дальше. Наполеон III еще не допесок, щенок, но он очень драгоценный зверь. Вы ведь заметили, какой у него прекрасный мех. Таких песцов, как он, на свете больше нет. Поэтому никто не станет делать из него воротник. Этого песца мы будем беречь, как зеницу ока, потому что собираемся вывести от него новую породу. Ясно вам? Это говорю вам я, директор Некрасов, а мое слово — закон». Директор выждал некоторую паузу, давая второклассникам переварить сказанное, а когда решил, что все переварено, продолжал: «Я не мастер много говорить, я мастер много делать, поэтому я добавлю вот что. Все ребята, которых интересует звероводство, могут приходить на ферму. Мы организуем кружок звероводов, а вот эту девочку, которая здесь, кажется, главная, мы изберем старостой. Вы сами будете ухаживать за Наполеоном и другими писцами, а также норками. Больше я говорить ничего не буду. Решайте все». Директор Некрасов махнул своей шапкой, с размаху нахлобучил ее на голову и сел. Внутри у него щелкнул какой-то выключатель, и глаза потухли.